которым очень хотелось видеть меня в этом звании как более спокойным, мирным и почетным, чем положение среднего человека из народа. Однако я могу сказать, не кривя душой, что никогда соображения материальной выгоды не внушали мне любви к этой профессии, в которой процветают заблуждения и обман. Годы учебы в семинарии пролетели быстро, и вот уже архиепископ Реймский совершает над ним торжественный обряд посвящения в сан. Теперь он не просто Жан Мелье, он священник, служитель католической церкви, которая установлена Иисусом Христом для посредничества между Богом и людьми. А значит, и ему, как ее служителю, надлежит играть роль посредника между миром земным и небесным. Еще через год 24-летний священник был назначен настоятелем прихода в небольшую деревушку Этрепеньи, неподалеку от Мазерни, где он родился и вырос. Здесь и прошла вся его жизнь. Здесь он начал свое служение, здесь и окончил его 40 лет спустя. Он был примерным служителем церкви, добросовестно исполнял свои обязанности, читал проповеди, совершал требы, исправно сообщал епархиальному начальству о жизни прихода. С прихожанами у него установились добрые отношения. Они не могли не оценить, что их кюре не имеет страсти к наживе, ведет скромную жизнь и даже подчас совершает требы, не беря за это положенной мзды. Более того, случалось, он помогал беднякам, поддерживая их материально. Подобных кюре еще никогда не было в Этрепеньи. Он был примерным служителем церкви. С церковной кафедры проповедовал христианскую идею терпения и смирения в земной жизни ради достижения Царства Божьего на небесах. Внушал своей пастве, что христиане не должны роптать на жизнь, как бы тяжела она ни была. Чтобы заслужить милость Божью, они должны безропотно нести свой крест, как нес его на Голгофу Иисус Христос, искупивший грехи людей. Такие проповеди ему, как священнику, надлежало произносить в храме, но в повседневной жизни он видел нищету, бесправие простого люда, подневольный труд крестьян, паразитический образ жизни сеньоров. И не раз задумывался, почему он должен внушать евангельские идеи бедноте, без устали работавшей на господ. Почему никто из представителей знати и не думает о несении тяжкого жизненного креста, оставляя эту миссию неимущим? Постепенно у него складывалось убеждение, что религия служит для увековечения существующих порядков, дающих возможность одним людям господствовать над другими, что евангельские идеи служат прикрытием неравенства людей. Само собой разумеется, что об этом он не говорил вслух. Он был служителем Святой Церкви. Его долг был утешать людей, проповедовать смирение и терпение, напоминая о крестном пути Сына Божьего Иисуса Христа. И он выполнял свой долг. Не случайно Мелье заслужил при жизни репутацию примерного священника. Только однажды был в его жизни момент, когда он проявил несвойственную его характеру строптивость. Случилось это в 1716 году. Спокойный, всегда уравновешенный Мелье неожиданно выступил против местного феодала барона Антуана де Тули, которому в числе других владений принадлежала и деревня Трепеньи. Барон не церемонился со своими крестьянами, устанавливал, какие ему вздумается, порядки и круто пресекал недовольство. Кюре молчаливо взирал на деяния барона де Тули. Сельскому священнику положено или поддерживать господина, или молчать. Но пришел момент, когда тихий кюре не выдержал, и с церковной кафедры произнес обличительную речь против ненавистного крестьянам барона. Прихожане, собравшиеся в церковь, впервые услышали от своего духовного пастыря подобную проповедь. А он, распалясь, клеймил сеньора как притеснителя бедных, самоуправца, попирающего всякое понятие о долге и чести, да к тому еще и христианскую заповедь о любви к ближнему. Барону доложили об этой проповеди Мелье. Тот был возмущен. Неслыханное дело, сельский кюре посмел публично поносить сеньора. Ну что ж, барон де Тули заставит его пожалеть об этом. Он заставит строптивого кюре преклонить голову перед сеньором. Барон потребовал, чтобы священник оказал ему особые почести во время очередного богослужения. Пусть все почувствуют его силу, увидят, что кюре смирился перед властью господина. Мелье отверг это требование. Более того, он вновь обрушился на барона де Тули, а заодно и на подобных ему сеньоров, притесняющих крестьян.